Глава 43. Это очень ценный подарок. Император берется за свою кисть и снимает с мизинца один из перстней. «Дай мне свою руку», — просит он. Терри сжимает пальцы, смотрит на других приближенных, чьи взгляды загораются любопытством. Великая праматерь. Зачем он это делает? Но, кажется, у нее нет выбора. Терри протягивает руку, что вызывает волну возмущения у других, но только не у императора. Он берет ее руку и бережно снимает яркую шелковую перчатку. Терри едва сквозь землю не провалилась. Так выглядело интимно, будто ее раздевали при всех. И тут что-то будто поменялось. Терри чувствует волну силы с левой стороны. Она медленно поворачивает голову и выхватывает из толпы мужской силуэт. «Рейвен!» Терри, он не мерещится. Он действительно здесь. И его каменное лицо не сулит ничего хорошего. А глаза, будто две светящиеся сферы, полыхнули в полумраке, под которым было скрыто загорелое лицо Мантикора. Терри быстро отворачивается, чтобы Инхальд ничего не успел заметить. Мужчина свободно нанизывает на безымянный палец тяжелый перстень, который обжигает кожу прохладным ободом. Синий, как Северное море, камень сверкает в огнях завораживающим блеском. Терри понимает, что это очень дорогой перстень, несмотря на то, что он уже имеет ценность, снятый с руки правителя Альтериона. «Отныне, Терри Лин Эклин, ты под моей защитой», произносит император, вызывая озноб в теле. Терри склоняет голову, опуская взгляд, соглашаясь с волей Инхальта, и не может сдержаться. Бросает взгляд на то место, где стоял Мантикор. Но на этот раз его там не оказалось. Терри лихорадочно ищет его, но не находит, будто бы его и не было. Но не может же ей это показаться. Она нутром чувствует его присутствие. «Это очень ценный подарок. Благодарю, Ваше Величество», — робко отвечает, переводя внимание на Антхара. И если она думала, что на этом его внимание окончится, то Терри зря надеялась. Инхальд поднимается со своего трона и опускается по порожкам. «Станцуй со мной». Это прозвучало не как приказ, хотя лучше бы приказал. Так было бы проще. Терри стягивает другую перчатку и подает руку мужчине. Предчувствуя недобрый знак. Весь зал смотрит на них, и Терри едва справляется с внутренней дрожью, переставая владеть собой. Инхальд разворачивается и кладет ладонь на поясницу, как это делал Доран еще недавно. Терри кладет руку с перстнем на его широкое плечо, чувствуя жесткую накладку эполета. Боится поднять глаза. Как тут изнутри поднимается что-то потаенное, глубинное, подкатывает к горлу, душит. Инхальд делает шаг, и Терри начинает двигаться в такт с ним. Его взгляд, его руки что-то пробуждает в ней, вводя в панику. Музыка сливается в один сплошной гул. Пары смазываются одним пятном. «Ты будешь моим, Инхальд. Я добьюсь этого. И я сделаю все, чтобы так и было». Голова начинает кружиться, огни мельтешить. Терри чувствует, что может потерять сознание, и старается справиться. Очень не хочется делать это на глазах у всех, но музыка, кажется, не собирается заканчиваться. «Великая Праматерь, сделай так, чтобы я победила на отборе. Прошу тебя, ведь я люблю его. Очень. Я умру, если не стану его избранной». Терри прикрывает веки, сделав очередной оборот, едва не падая в объятия мужчины. Но каким-то чудом удерживается, видя полуулыбку и волевой подбородок мужчины, от которого веет давящей силой. «Я пойду на все, чтобы получить его». И даже на... Наконец, музыка резко обрывается, взяв самые высокие ноты, и обрушивается водопадом на зал, растворяется среди остановившихся пар. А следом зал взрывается аплодисментами, оглушая Терри. «Ты чудо, Терри!» — шепчет горячо Инхальд, обжигая взглядом. Сердце прыгает в груди, словно обезумевшее. В глазах все еще пляшут огоньки. Терри готова осесть прямо на пол, потому что колени стали совсем слабыми. Инхальд опускает взгляд на грудь девушки и смотрит плотоядно. Льдины глаз жадно полыхают. Хочется одного — сбежать. «Идем», — предлагает император. И Терри следует, чувствуя множество взглядов на себе. Терри резко останавливается. «Что случилось?» — задерживается и правитель. Терри дышит учащенно и глубоко. «Простите, Ваше Величество. Мне нужно в дамскую комнату». Лицо мужчины украшает вежливая улыбка. «Хорошо. Я жду тебя. Возвращайся к трону». Это уже звучало как вовсе не просьба, а приказ.